Сознание Трэга вспыхнуло лютой ненавистью к врагу и ринулось к каждому гзерду, измельчаясь в крохотную пыль, стремясь хотя бы засыпать змеяязыким воинам их узкие глаза, и тут он увидел воздух. Оказалось, что если ты сам стал ничтожно крохотен, то воздух вокруг станет огромен и сложен, ибо состоял он из множества слепившихся друг с другом частиц. Частицы сии были различны по своей природе, и каждая исполняла внутри воздуха собственный удел. Одни давали огню гореть, другие не позволяли сгорать самому воздуху, третьи делали его удобным для дыхания, четвертые служили источником жизни, пришедшим с начала времен, и одновременно заставляли одних детей богов вечно гнить, других, вечно скрываться за магическими барьерами. Были и другие частицы, но Трэрк уже не думал о них. Если отделить от воздуха то, что мешает ему пылать, то ничто не остановит его горение. Безграничная ярость пылающего воздуха станет воистину неистовой. Сущность черного рыцаря рванулась в самую гущу гзерцких туменов, и крохотные пылинки его сознания в едином, исполненном гнева порыве выдрали из воздуха то, что мешало ему пылать. В тот же миг Трэрк повелел магическим потоком поджечь измененный воздух, и мир вокруг него исчез в гигантской вспышке ослепительного пламени. Целый океан воздуха словно превратился в чрево вулкана и мгновенно выгорел, испепеляя миллионами змеиных языков все, чего касался до своей вспышки. Кожу, глаза, волосы, легкие и даже кровь. В один невероятно краткий миг все это пространство лишилось воздуха и оказалось в абсолютной пустоте. И мировой океан атмосферы парно рухнул, заполняя эту пустоту всей своей безграничностью. Невообразимо тяжелые массы воздуха невиданным молотом ударили в утопающую в пустоте поверхность земли, и сама смерть восхитилась черным рыцарем, признавая достойным его умение умерщвлять. Разъяренная ударная волна опрокинула всех вокруг, и сознание черного рыцаря устремилось вдоль рубящегося фронта, сжигая воздух по всей протяженности бесконечной сечи. Земля подпрыгивала от разрывов невиданной мощи, подобные солнцу вспышки сменялись тяжким ударом миллионов рантабран воздушных масс, и рвущий в кровь уши оглушительный грохот неистовства был слышен и в Авли, и в Ругадре, и в жарком лоне Радхаш. Трэрк вознесся еще выше и воззрился на землю. Битвы более не было. Солдаты неприятеля, коим посчастливилось оказаться далеко от эпицентра неистовства, отползали назад, тряся гудящими от жуткой боли головами. Могучие орки с трудом поднимались на ноги и, опираясь на хрардары, словно на клюки, спешно ковыляли к лучницам, многие из которых лишились сознания. По пути одни клыкастые исполины ухитрялись добивать шевелящихся под ногами песочников, другие осторожно поглаживали скакунов, распластавшихся по земле и в ужасе закрывших глаза лапами. Надо было возвращаться, и Трэрк понял, что не чувствует своего тела. Его сознание устремилось туда, где оно стояло в последний миг, и внезапно реальность померкла пред взором шамана. Теперь он взирал на другую битву, и магические потоки шептали ему, что множество зим минуло с тех пор, как отгремел ее последний взрыв. Множество эльфов испускали во врага могущественные заклятия, сотни летающих колесниц и железных големов шли в атаку, извергая из себя потоки боевой магии. Противником детей богов был один единственный человек. Посреди разлетающейся на ошметке и вспухающей пламенем взрывов земли, на вершине невысокого холма стоял человек в черной мантии мага, мерцающий антрацитовым блеском заклятий. Он поглощал потоки мертвой энергии детей богов, как губка впитывает воду, и возвращал ее хозяевам, усиливая импульсы многократно. Эльфийские големы лопались, словно мыльные пузыри, превращаясь в фонтаны пылающих обломков, а маги испуганно укрывались в дымящихся воронках. Где-то в тылу военачальник эльфов отдал команду, и все воинство детей богов разом ринулось в очередную атаку. Маг на вершине холма осел наземь, выходя из тела, и Трэрк почувствовал плетение неистовства. Ослепительная вспышка и таранный удар исполинских воздушных масс мгновенно размозжили половину эльфийских войск, заставляя уцелевших броситься прочь от колоссальной ударной волны. Но в следующий миг за спиной у лежащего мага, на расстоянии в один быстрый перебег, из невидимости проявился особенный голем эльфов. Он был почти полностью лишен брони, и тонкая сталь его корпуса излучала чары, дарующие невидимости, задерживающие излучение магических потоков. Невидимый голем испустил меткое заклятие, и короткая стрела из сверхпрочной стали пробила сердце лежащего черного рыцаря. В ярости сознание мага испепелило невидимого голема, но тело волшебника уже погибло, и ничто более не удерживало его сущность в этой реальности. Черный рыцарь медленно слился с потоками первичных энергий, пронизывающих мироздание, и покинул этот мир. Где-то очень далеко, в тайной зале княжеского дворца, Элифиндил Эльфийский получил доклад. В нем его сын сообщал ему, что черный рыцарь Харугал умерщвлен. Картина давней битвы померкла, и взор Трэрга вернулся в реальность. Так вот почему эльфы ведут себя столь заносчиво. Им ведомо слабое место черного рыцаря, и они даже изготовили специальных невидимых големов, чтобы убивать таких магов. Значит, Харугал не был первым, кто бросил вызов детям богов. И не лишено логики предположение, что подобный вызов им бросает, если не каждый черный рыцарь, то многие из них уж точно. Вряд ли эльфы считают его своим добрым другом, и не упустит удобного момента. Шаман мгновенно слился с магическими потоками, проникая в самые потаенные слои их течения, и тут же увидел то, что искал. Невидимый голем эльфов был неподалеку и все это время следил за битвой. Сознание Трэрга, подобно метеору, ринулось к своему телу, но было уже поздно. Эльфийская машина проявилась и исторгла из себя заклятие. Сущность шамана ударилась в свою плоть, но мертвое тело не впустило в себя сознание. Лишившаяся вместилища сущность стала утопать в океане вселенских энергий и медленно поплыла прочь, тихо растворяясь в магических потоках. Трэрг пытался остановиться, но не находил точку опоры. Удержаться было ни за что, мир вокруг стал тускнеть, и взор его затуманился, угасая. Внезапно что-то белое и неосязаемое, ласковое и теплое, подобно дыханию матери, склонившейся над младенцем, протянулось в небытие и коснулось его сущности. Неожиданно оно оказалось весьма прочно и пролегало прямо к его плоти. Сознание Трэрга ухватилось за теплое белое нечто и мощным рывком вернуло себя в тело. Шаман вскочил на ноги, стремительно изменяя вокруг себя магические потоки, и короткая стальная эльфийская стрела распалась на чистую энергию в волоске от его переносицы. Невидимый голем эльфов узрел, что его цель все еще жива, и в короткое мгновение испустил сотню стальных стрел. Шаман поглотил их без остатка и вонзил в эльфийскую машину великую молнию, вкладывая в нее огромное количество магии. Голема разорвало на мельчайшие осколки, и Трэрг сотряс окружающие себя пласты первичных энергий. Не выдержав исполинских вибраций, дарующие эльфам невидимость волшебные артефакты лопнули, и в небе проявились два десятка летающих колесниц. Их боевые жезлы вспыхнули пламенем заклятий, но было уже поздно. Черный рыцарь поглотил их собственную магию и вернул назад, вливая в заклятие могучие потоки боевых чар. Механизмы эльфов задрожали, быстро раскаляясь до алого состояния и безвольным мусором рухнули на землю, разбиваясь на части. «Возлюбленный мой, ты жив!» Айла не бросилась ему на шею. «Я так боялась, что не успею». «Ты успела», — обнял ее Трэрг. «Моя сущность уже растворялась в первичных энергиях, когда ты спасла меня». Он отвел с ее лица разметавшиеся волосы и поцеловал свою возлюбленную. «Без твоего участия я повторил бы судьбу Харугала. Так страшно мне не бывало никогда», — тихо вымолвила она, прижимаясь к его груди. «Этот мир обезумел от бесконечных интриг и кровопролития. Зачем эльфы пожелали убить тебя? Им ведомо, что после такого я никогда не стану даже говорить с ними. Их тысячелетний опыт гласит, что сущность белого мага не сможет отказать умирающим в исцелении, и дети богов рассчитывают со временем восстановить отношения с тобой. Я же оказался для них слишком неудобен, ибо их величие для меня суть ничто, и управлять мною им не под силу». В глазах Трэрга вспыхнула злость, и он осторожно отстранил от себя Айлани. «Эльфы пожелали избавиться от меня посредством подлого удара. Отныне Эльсириол мой враг, и я не забуду об этом». Он бросил взгляд на крохотную пробоину в доспехах прямо напротив сердца, от которой вниз протянулась тонкая струйка крови. «Зачарование надо усилить. За тысячелетия своего правления эльфы изрядно наловчились убивать черных рыцарей. Однако же теперь я буду во всеоружии. Более эту броню не пробьет ни один эльф. Но как ты смогла воскресить меня без узилища демонической души? Я не знаю». Айла не разжала кулак и посмотрела на окровавленный стержень, лежащий в ее ладони. Стальная эльфийская стрела была совсем короткая и мертвенно-холодной, словно подчеркивая тождественность магии Эльсириала и Некроса. «Когда это заклятие пробило твое сердце, я едва не умерла от ужаса и боли, словно это мое сердце пронзило пылающей сталью. В тот миг я пожелала заплатить за твою жизнь своей, но только не остаться без тебя, в одиночестве, посреди этого кошмара. Я бросила в исцеление саму себя, и целительные потоки, из коих соткана жизнь родящая суть мироздания, услышали мою мольбу. Они указали, где искать твое существо, но не приняли взамен моей жертвы, прошелестев, что время тому еще не пришло. И ты открыл глаза. Это невиданный в истории батального целительства прецедент», — заявил едва живой от усталости лорд Тервис. «Сие необходимо задокументировать во всех подробностях. Ее величеству удалось невозможное. Постарайся не поступить точно так же, когда я доберусь до Лифиндила эльфийского», — вкрадчиво попросил Трерк, забирая у Айлани стрелу. «Иначе мне придется убивать его очень долго, а я тебе помогу», — раздался исполненный возмущение рев. Громк неотразимый удар, густо заляпанный кровью с головы до ног, пошатываясь, подходил к ним, ведя в поводу хромающего скакуна. «Клянусь Рагдардом Кровавым, если этот мерзкий старикашка попадется мне на глаза, я разрублю его пополам». Клыкастый исполин обвел пылающим ненавистью взором обломки эльфийских машин, но не нашел ничего, что можно было бы разрубить пополам прямо сейчас, и обернулся к Айлани. «Белый маг, не затруднит ли тебя исцелить моего коня?» Он потерял зрение, ибо в момент взрыва смотрел точно на место вспышки. «Я чувствую его боль, словно свою». «Да, разумеется», — спохватилась Айлани, торопливо вызывая око целителя. «Я сейчас же займусь всеми ранеными. Необходимо вынести их с поля боя. Мы вынесем всех немедленно, едва только оттуда выползут те, кто будет выносить». Зеленокожий исполин тяжело уселся на землю, стянул с себя шлем и болезненно потер рукою окровавленную голову. «Огненный смерч, тебя необходимо изолировать от общества, иначе благородным оркам станет ни с кем сражаться». Орда восстанавливала свои ряды до полудня. Разыскивали раненых, собирали коней, выстраивали лавины, отводили в тыл лучниц. По ту сторону усеянного размозженными трупами поля битвы песочников видно не было, и совет кланов решил двигаться вперед в боевом строю до тех пор, пока противник не обнаружится. В небесах вновь вспыхнули сигнальные тотемы, и миллион воинов Ругадара единым движением уходящего за горизонт фронта сдвинулся с места. Орда пересекла царство обезображенных мертвецов, и еще час кони двигались шагом, углубляясь в пустоши. Вскоре когтекрылы заметили неприятеля. Армия гзирдов была совсем не столь велика, как раньше, и разъединена на три части, ведущие бой друг с другом. Завидев орков, все войска прекратили междоусобицу и заняли оборонительные позиции, не смыкаясь друг с другом. Ряды закованных в сталь клыкастых гигантов начали неторопливое сближение, и шаманы лавин слились во всеобщую цепь единения. 1 миллион орков против 1 миллиона гзирдов. Расхохотался Гронк неотразимый удар, и его усиленной магией шаманов голос гулко раскатился над фронтом. «Честная битва, братья, дадим же змеи-языким героям время осознать всю прелесть предстоящей схватки». Зеленокожие исполины с невероятной синхронностью ударили кулаком сжимающий Хрардар руки в собственную грудь, закованную в мощные доспехи. Сталь перчаток встретилась со сталью доспешных пластин, и над лавинами разнесся тяжелый гулкий грохот. Ряды воинов Ругадара приближались мерным шагом, и зловещие неторопливые слитные удары, возвещающие врагу о близящейся смерти, сопровождали поступь угрожающе шипящих коней. Спустя минуту песочники утратили последние капли храбрости, и армии змеиных языков бросились бежать, нещадно избивая пятками бока своих лошадей. Гзердские тумены набрали максимальную скорость, на которую только способны скакуны пустыни, и помчались к Радхаш, исчезая в облаках пыли. На месте их междоусобного сражения подобрали нескольких раненых, которые, трясясь от ужаса, в один голос поведали о причинах битвы. Час назад из пустыни прибыли гонцы со страшным известием. Всесветлейший Килаимпах обезглавлен человеческим магом невиданной силы, облаченным в аркские доспехи шамана. Голова великого хана выставлена на всеобщее обозрение в развалинах его дворца в Зе-Улкине, и нет никаких сомнений в гибели Всесветлейшего. В Радхаш началось брожение, орки грабят караваны с добычей, хан Шан-Импах объявил себя новым великим ханом и подминает под себя оазисы ушедших на войну братьев. Узнав об этом, ханы тотчас набросились друг на друга, забыв о жутком поражении, об орках, о чудовищных потерях и вообще обо всем. За этим занятием и застала их орда. «Гронк, проследи, дабы всех уцелевших гзирдов исцелили и отправили в пустыню». Трерк многозначительно посмотрел на брата. «Я весьма беспокоюсь за участь пленных». Могучий орк ничего не ответил, лишь зловеще улыбнулся и направил коня в сторону Нгарта, исцеляющего недуг. Вскоре стальные ряды воинов Ругадар развернулись в обратный путь. Лавины вернулись к лучницам и людям, и совет кланов устроил привал. Изнуренные 3 сутками сражений воины погрузились в сон едва ли не мгновенно, укладываясь подле своих лошадей. Лишь редкие часовые, подобно конным статуям, возвышались вдоль спящего лагеря. Несмотря на запредельную усталость, Трерк не мог сомкнуть глаз. Он уложил спать Айлани и долго бродил меж погруженным в сон войском и отрядами лучниц, выносящих с недалекого поля боя тела погибших воинов. 2 миллиона орков отдали свои жизни ради этой победы и будущего Ругадара. Если бы он умел зажигать неистовство раньше, потерь могло быть неизмеримо меньше. Но в том случае, была бы подле него белый маг в тот миг, когда эльфийская подлость вонзала в его сердце столь тщательно уготованную стрелу. Правильно ли все обернулось, или же он мог предотвратить множество смертей? Взгляд его скользил по аккуратно уложенным телам погибших, коих становилось все больше, и тяжесть на сердце давила все безжалостнее. Трерк так и не смог ответить на свой вопрос и лег спать лишь тогда, когда ноги стали подкашиваться под ним прямо на ходу. Ночью его разбудили вибрации кристалла зова. Король Дамилунг вновь взывал о помощи, и сумбур мыслей монарха не позволял понять суть послания. Трерк поднялся и увидел, что большая часть орды еще спит, и лучницы стерегут покой отдыхающих воинов. Вдали виднелось белое свечение биения жизни, и он почувствовал отголоски тепла своей возлюбленной. Трерк переместился к ней и тут же был поставлен в известность, что ни о каком военном походе сейчас не может быть и речи. «Воины с головы до ног в крови зараженных гзирдов», — заявила Айлани. «Я не могу отпустить их разносить заразу Павли. Они должны пройти карантин, дабы я исцелила каждого. Эту чуму нельзя исцелить», — похолодел Трерк. «Лучницы заражены. Они выносили убитых. Очень даже можно исцелить», — отмахнулась белый маг, не покидая биения жизни. «Не скрою, обычному магу сие не под силу. Вы, ваше величество, уж постарались на славу». Она возмущенно притопнула ножкой. Неужели обязательно было сотворить чуму столь сильной? Среди гзирдов все равно не бывает чародеев. Теперь я не могу доверить медицинский процесс никому, и вся орда без остатка будет находиться здесь до полного излечения. Это займет не менее суток, ибо количество пациентов весьма велико. За сутки с ними ничего не произойдет, Трерк почувствовал, как с души сваливается огромной тяжести скала. А вот в Авли может случиться всякое. Король Дамилунг взывает о помощи. Я перемещаюсь в Ордену немедленно. Осмотри меня, дабы я не принес чуму людям. Сия болезнь не властна над своим создателем. Айла не потянулась к нему мягким белым свечением. Но на вас множество зараженной крови. Трерга окутала теплая вспышка, и биение жизни угасло. Все, теперь вы можете покинуть область карантина, но я иду вместе с вами. Умоляю, ваше величество, не прогоняйте меня. Возможно, хоть там с моей помощью количество смертей не увеличится, а уменьшится. Будь по-твоему, согласился шаман. Слова белого мага не лишены истины, мало ли в каком положении сейчас ордена. Когда они вместе, их не только невозможно сразить, но и случайных погибших среди союзников, ненароком попавших под удар, будет меньше. Мы отправляемся немедленно. Он открыл портал в Авлийскую столицу и вышел из него посреди залы портала королевского дворца. Зала оказалась обильно освещена и заполнена большим количеством людей. Хорошо вооруженный отряд стражи, усиленный 2 боевыми магами и 4 целителями, охранял входные двери, и роскошно украшенная зала более напоминала портальное помещение осажденной крепости. У самой арки в окружении большой свиты придворных стоял король Дамилунг и с нетерпением взирал на светящийся чернильным мраком переход. Увидев Трерга, авлийский монарх немедленно поспешил ему навстречу. «Ваше королевское величество, как прекрасно, что вы взяли с собой королеву Ридани!» — воскликнул он. «Возможно, ваше появление повлияет на положение дел». Гзирды прорвались за крепостную стену, осведомился Трерк. «Я чувствую плетение боевых заклятий во многих районах города. Как глубоко успел продвинуться неприятель? Армада гзирдов все еще снаружи, они не начинали штурма, но ордена в плотном кольце». Король Дамилунг досадливо поморщился. «Нас постигла иная беда. Вместо того, чтобы пойти на приступ, змеиные языки окружили город своими глашатаями, и те весь день во всеуслышание призывали граждан Авлии сложить оружие. Песочники вещали, что хан не желает зла авлийцам. Наоборот, он явился, дабы освободить их от тирании корыстолюбцев и казнокрадов. Якобы великие ханы Радхаш заключили союз с королем Эманором, великим магом, который создает на обломках старого мира новое человеческое королевство. В том королевстве все будет исключительно по справедливости, бесплатная медицина и образование для тех, кто трудится в поте лица, рабские оковы для тунеядцев и нуворишей, расцвет науки, никакой преступности и все такое прочее. Всякий, Кто желает присягнуть на верность новому королевству и его королю, может выйти за стены ордена и сдаться гзердским туменам. В знак будущей дружбы песочники гарантируют, что всем таким капитулянтам будет гарантирована жизнь, сохранность всего имущества, что они вынесут с собою, а также беспрепятственный проход в лагеря для беженцев. Таковые лагеря будут устроены на границе с Мергией и просуществуют до тех пор, пока во Влине воцарится новый порядок. Первые 10 тысяч человек, что присягнут на верность Эмонару, получат в новом королевстве дворянские титулы и земельные наделы. Всех, кто не пожелает признать новый порядок, ожидает смерть от гзердских сабель. Признаюсь, я ожидал от песочников всего, но только не подобного заявления. Как это похоже на Эмонара, гневно воскликнула Айлани. Все должны танцевать под его арфу, а недовольные умрут. А еще лучше превратить их в зомби. Скажите, ваше величество, не видели ли ваши наблюдатели среди змеиных языков особенно толстого гзерда в синей мантии? Таковой действительно был замечен, нахмурился авлийский монарх. Вы считаете, что лорд Эмонар лично явился под стены ордены? Но зачем ему было принимать столь нелепый образ? Затем, что сей могучий чародей не в силах заменить его на что-либо другое, мстительно заявила Айлани. Жаль, у меня не имелось времени превратить его в нечто еще более нелепое. Ты навела на Эмонара мороб гзерда? Трерк спрятал улыбку. Кто бы мог подумать, что белые маги столь мстительны. Он перевел взгляд на короля Дамилунга. Однако же, насколько я понимаю, предложение нового самодержца нашло отклик среди населения ордены. Мятеж вспыхнул в полночь, мрачно изрек авлийский монарх. Змеи-языки и глашатай вещали до самого вечера. Народ шептался, но ничто не предвещало измены. Я вынужден признать, что удар заговорщиков явился для нас полнейшей неожиданностью. Не менее 10 тысяч человек, среди которых 150-200 низкоуровневых магов, под покровом ночи атаковали городские ворота и захватили их. Ворота были распахнуты, и тут же оказались во власти гзердов. Но при этом песочники не стали вторгаться в город. Трерк бросил взгляд в высокое окно, обрамленное изысканной лепниной. В освещенных фонарями столичных кварталах виднелись сполохи заклятий, сопровождающих уличные бои. Они ждут капитуляции всех желающих. Именно так, угрюмо подтвердил Дамилунг, и таковых оказалось слишком много. Мы пытались отбить ворота, но встретили сопротивление изменников. Армии пришлось применить силу, и завязался бой. Тут же в разных районах столицы зазвучали крики, что королевские войска жестоко умерщвляют всех, кто пытается покинуть ордену. Вспыхнул бунт, и количество изменников увеличилось более чем в 10. Теперь их отряды отовсюду пробиваются к воротам. Они ведут с собой свои семьи, навьюченные имуществом, и многие женщины с детьми на руках идут впереди вооруженных мужчин. Многие солдаты и маги не решались обратить оружие против них, и мятежники проходили сквозь армейские кордоны. Изменники попытались отобрать у солдат оружие, и по всему городу мгновенно вспыхнули схватки. Поток желающих покинуть ордену растет, тем временем гзерды подводят тумены к городским воротам. Едва начнется штурм, они без труда ворвутся в столицу, но закрыть ворота без уничтожения мятежников невозможно. Так уничтожьте их, пожал плечами Трерк. У вас достаточно сил, ваше величество, ужаснулась Айлани. Пощадите их, там же женщины и дети. К сожалению, это так, король Дамилунг помрачнел еще сильнее. Многие маги не станут разить детей и женщин, и не каждый армейский отряд согласится на подобное. Я надеялся, что белый маг сможет обратиться к народу и убедит мятежников прекратить этот нелепый самообман. Коварство Эмонара затмило им разум. Я поговорю с ними сейчас же. Пылко воскликнула Айлани. Идемте же, не будем терять ни мгновения. Она устремилась к выходу из залы портала, и все последовали за ней, на ходу выясняя у Трерга подробности о баталии в пустоши. Но попытка образумить капитулянтов не заладилась с первой же минуты. Едва верховный Маковли открыл портал недалеко от городских ворот, вошедшие в него гвардейцы подверглись нападению текущей к выходу толпы. На небольшой отряд воинов, призванный расчистить немного места для появления белого мага, отовсюду набросились вооруженные мятежники, и перед воротами вспыхнула ожесточенная схватка. Несколько гвардейцев получили ранения до того, как Айлани оказалась за их спинами и создала биение жизни. Раненых удалось поднять, но бой от этого стал лишь разрастаться. Синие маги бросали оцепенение в напирающую толпу, останавливая атаку, но в их спины тотчас полетели стрелы с городских ворот, и гвардейцам пришлось собрать вокруг них глухую стену щитов. Закончилось все тем, что вышедший из портала Трерк сковал оцепенением всех вокруг и наслал ураган на надвратную башню. Пыл мятежников несколько утих, и белый маг обратилась к ним с воззванием, но ее пламенная речь не убедила никого, или почти никого. Сколь старательно она не пыталась раскрыть глаза капитулянтам на истинную подоплеку красивых обещаний Эмонора, преуспеть ей так и не удалось. Какая разница, чего он там хочет, орали ей из толпы. Если есть хоть какая-нибудь возможность не бросаться на гзертские сабли, я ею воспользуюсь. У меня дети. Правильно, вторили ему со всех сторон. Мы не хотим, чтобы наших детей вырезали песочники. Сражайтесь с ними сами. Я хочу жить в мирном королевстве, где все честно, никто не погибнет. Айла не пыталась отвечать сразу всем. Мы не допустим подобного. Армада гзердов в пустоши на голову разбита. Им не захватить Ордену. Вам ничего не угрожает. Откуда мне знать, что это правда? Если песочники разгромлены, то где же войско орков? Кричал кто-то. Не верьте ей. Белый маг пришла с королем и верховным магом, ибо они заодно. Они убедят нас отступить, а затем закроют ворота и наши семьи вновь окажутся в западне. Они желают нашими жизнями заплатить за свое правление. Я ухожу в новое королевство. Мои дети более достойны дворянского титула, чем нынешняя знать. Дорогу мне, верно, правильно, ревела толпа, потрясая пылающими факелами и разномастным оружием. Мы устали от резни, мы хотим мира. Прочь с дороги. Сие суть пустая трата времени. Находившийся внутри гвардейского построения Трерк приблизился к белому магу и авлийскому монарху, стоящим бок о бок. Себелюбие и безразличие к судьбам своего народа и королевства взяли верх в умах этих людей. Они не станут слушать ничего, кроме того, что желают услышать. Пусть уходит, но гзерды не смогут взять Ордену, воскликнула Айлани, и гнев песочников падет на них. Изменники сделали свой выбор, пожал плечами шаман, посему пожнут его плоды. Или ты собираешься хватать их за руки и оттаскивать от городских ворот силою? Я не могу рисковать жизнями остальных своих подданных, негромко произнес король Дамилунг. В стенах Ордены остается множество людей, и с открытыми воротами они обречены оказаться в жестокой мясорубке. Мы должны закрыть ворота прежде, нежели начнется штурм. Это ужасно, бессильно прошептала Айлани, глядя на толпу, обтекающую строй гвардейцев и спешащую к выходу из города. Почему люди столь слепы? Такова природа вашего народа, философски изрек шаман. Лучшие его представители суть меньшинство среди общего количества. Худших значительно больше, но и они не являют собой абсолютное большинство. Абсолютное большинство людей есть никчемная бесполезная масса, уподобляющиеся стаду копытней. Если пастухи отогнали стадо на изобильное пастбище, более копытней ничего не интересует. Если же на стадо напал пард, то стадо сие, вместо того чтобы сплотиться и затоптать агрессора, спешит убежать подальше, пока хищник пожирает какого-нибудь менее удачливого их соплеменника. Так зачем же переживать о них? Среди них множество детей. Сердце ее терзали почти физические страдания, они невинны. Искривленная ветвь не оставляет ровной тени, безразлично ответил Трерк и посмотрел на Айлани внимательным взглядом. Я ощущаю твою боль, медальон передает ее мне. Ради тебя я могу привести им весомый аргумент, хотя по-прежнему считаю, что они вольны идти туда, куда считают нужным. Только не убивайте этих несчастных, ваше величество. Молю вас, взмолилась Айлани. Этих не буду, пообещал Трерк и обернулся к королю Дамилунгу. Извольте отдать приказ находящимся на стенах войскам покинуть сей участок обороны. Он указал в сторону ворот. Авлийский монарх сделал жест одному из своих генералов, и тот скрылся среди гвардейцев. Спустя несколько мгновений раздался звук боевого рога, который немедленно подхватили стоящие на крепостных башнях сигнальщики. Трубные звуки разнесли приказ, и обороняющие стену солдаты поспешили вниз по лестницам. Завидев их действия, толпа капитулянтов на мгновение замерла, после чего хлынула к воротам, что есть силы, посчитав, что войска собираются напасть на них. Но тут же остановилась, сжимаясь от оглушительно грохочущего в воздухе голоса черного рыцаря. «Прежде чем вы уйдете, я покажу вам, чем закончилась битва благородных орков с гзердами», объявил шаман и тихо добавил, обращаясь к ближайшим гвардейцам. «Воины, извольте удерживать меня под руки, ибо я не желаю рухнуть на белого мага во время заклятия». При этих словах глаза Айлани расширились, И она спешно зашептала магическую формулу ока целителя. Недоумевающие гвардейцы не стали оспаривать приказ и немедленно подхватили оседающее тело Трэга. Сознание шамана ринулось прочь из тела, взмывая над Орденной в толще исполинских пластов первичных энергий. Черный рыцарь повелел магическим потоком расщепить частицы воздуха посреди скопления туменов неприятеля, и в следующий миг невообразимо яркая вспышка неистовства на краткое мгновение превратила ночь в ослепительный день. Исполинский пласт воздуха мгновенно выгорел, сменяясь пустотой, и небесный океан рухнул на освободившееся место. Жестокая ударная волна размозжила все, что нашла между собой и земной поверхностью, и ринулась в разные стороны, сметая на своем пути не попавших под вспышку гзирдов, словно жалкую кучку песка. Воздушный таран достиг Ордена и врезался в крепостную стену, срезая зубцы и дробя в щепу катапульты на башнях. Трэк мысленно нахмурился. Заклятие неожиданно вышло много сильнее, нежели в первый раз. Вероятно, тогда сказалась усталость. Впредь необходимо быть аккуратнее. Он вернулся в тело и открыл глаза. Остолбеневшие от шока гвардейцы все еще удерживали его, болезненно щурясь. Похоже, заранее выставленный им щит уберег всех от взрывной волны, но ярчайшая вспышка посреди ночного мрака сожгла им сетчатку. Шаман осторожно выбрался из их захватов и дождался, пока волшебная сфера белого мага завершит испускать целительные лучи всем пострадавшим. «Прошу меня извинить», — изрек Трэрк. «Вследствие неопытности я не рассчитал силу заклятия. Это...» Король Дамилунг перевел сбившееся дыхание. «Впечатляет. Признаюсь, я подумал, что вижу последний в своей жизни удар стихии. Присоединяюсь к мнению его величества», — изрядно побледневший лорд Валтонар сцепил кисти в замок и пытался размять пальцы, потерявшие чувствительность от онемения. «Магический отпечаток неистовства довольно болезненный. Все эти люди ослепли от вспышки. Белый маг свернуло биение жизни. Мне пришлось восстановить зрение тысячам несчастных. Но ты же справилась», — невозмутимо прервал ее шаман. «Зато теперь все они останутся живы, ибо не думаю, что кто-либо из них все еще желает покинуть город». «И это воистину так», — провозгласил авлийский монарх, коротким жестом описывая толпу, молча спешащую мимо них обратно в столицу. «А теперь, коль с врагами внутренними покончено, необходимо разобраться с врагами внешними. Генерал, готовьте войска к выходу из Ордены. Мы атакуем неприятеля немедленно. Лорд Валтонар, подготовьте отряд магов для схватки с Эмонором». «В этом нет необходимости», — ответил синий маг. «Я ощутил пробуждение портала за миг до того, как черный рыцарь обрушил на врага неистовство. Лорд Эмонор покинул Авлию». Глава 15. Западня. Айлани нежно коснулась губами спящего Трэга и лениво потянулась на королевском ложе, прислушиваясь к остывающему от любовных утех телу. Плод их любви развивался идеально, и она улыбнулась, внимая идущим от двухмесячного эмбриона крохотным, почти призрачным дрожанием жизненных потоков. Она подумала было выйти на балкон и взглянуть на звезды, но поняла, что совершенно не желает шевелиться, и закрыла глаза, с наслаждением вспоминая минувший день. Осеннее солнце щедро одаривало Арзанну ярким светом, и теплый ветерок развивал полотнище множества праздничных флагов. Мягкая редонийская осень отличалась от лета отсутствием полуденного зноя, и на церемонию награждения собралось огромное количество народа. Центральная площадь столицы была заполнена людьми столь тесно, что многие из присутствующих усаживали своих детей себе на шею, дабы те могли видеть происходящее. Всюду царило радостное настроение, били барабаны, гудели ритуальные рога, и граждане королевства щеголяли в праздничных одеждах, радуясь дню полного освобождения Редани. Доспехи выстроившихся вдоль площади гвардейцев сверкали, начищенные до блеска, и в ярком свете покрывающие их вмятины были особенно заметны. Каждый из застывших в строю воинов прошел тяжелые сражения, и сейчас пришел черед воздать героям по заслугам. Множество доблестных сынов и дочерей Редании получили награды, десятки отважных граждан, не щадивших своих жизней ради спасения родного королевства, образовали ее новое дворянство. Каждый раз, когда королева Айлани называла имя очередного героя, человеческое море ликовало и рукоплескало достойнейшим. Но самым волнительным моментом стало награждение виконта Вейдена. Барабаны встречали густой дробью рога, оглушительно взревели, и вдруг все смолкло, погружаясь в полнейшую тишину. И в этой тишине усиленной магией голос его величества короля Редании Дрионга Трэга возвестил о награждении отважного воина и патриота титулом графа и величайшим званием рыцаря по праву. И не было среди сотен тысяч собравшихся ни единого человека,